у Хатина. К лагерю грузинских гусар подлетел всадник. «Стой!» — скинул ружье караульный. «Кто такой?» «Гонец фельдмаршала фон Миниха». Всадник с трудом сдерживал взмыленного коня. Рысак грыз удила, ржал, бил копытами. Заметив, что часовой все еще с подозрением всматривается в него, гонец достал из-за пазухи и показал пакет. «Я должен встретиться с вашим командиром, капитаном Давиташвили. Срочное дело!» И гонец пришпорил коня. Тем временем в наспех разбитой палатке капитан собрал поручиков Кайхосро Гуриэли и Элисе Амилахвари, прапорщиков Дмитрия Орбелиани и Давида Эристави. Здесь же находились вахмистры и квартирмейстеры. Обычно спокойный с виду, капитан после долгой бессонницы выглядел свирепым. Небритое лицо его было пепельным. Высокий лоб собрался в хмурые складки. Шрам на левой щеке углубился, синие мешки под глазами набрякли. Капитан мрачно молчал, уставившись в одну точку. Никто из собравшихся тоже не подавал голоса. Даже молодой жизнерадостный прапорщик Дмитрий Орбелиани, умевший в любой обстановке поднять настроение однополчан, неподвижно сидел в углу, сжав эфес сабли и опустив глаза. Заслышав голоса часового и гонца, все, кроме капитана, оживились. Первым выскочил из палатки Дмитрий Орбелиани. «А ну-ка давай, что там у тебя?» Худой, безусый юноша спрыгнул с коня и подошел. Но, всмотревшись в погоны Орбелиани, спрятал пакет. «Я к капитану». «Ух ты!» — ругнулся по-грузински поручик, а по-русски сказал. «Входи, он в палатке». Гонец вытянулся перед капитаном, отдал честь и, доложив о себе, протянул пакет. «Ты должен ждать ответа?» — равнодушно спросил капитан, не проявив интереса к пакету. «Нет, господин капитан, вам надлежит выполнить приказ нашего фельдмаршала». Слово «нашего» он произнес по-мальчишески заносчиво, стукнул каблуками, проворно повернулся и вышел из палатки. Бурхард Христофор фон Миних прослыл человеком упрямым, беспощадным и коварным. Поставив перед собой какую-либо цель, он шел к ней, не щадя никого и ничего. В солдатах генерал не видел людей, считая, что для них не существует ни голода, ни холода, ни болезней. Этот своевольный и строптивый военачальник принес российской армии не одну победу, но и вред нанес немалый. На его совести лежала гибель более 40 тысяч солдат в Бессарабии и Крыму. При дворе, однако же, он пользовался большим почетом. Командир грузинского гусарского полка князь Мамука Давиташвили трепетал перед Минихом. Нет, Миних ни разу не обронил ни единого упрека в адрес гусара и их командира. Напротив, при каждом удобном случае отзывался с похвалой об изворотливости, выносливости, верности грузин. Это под его диктовку в донесение командования фронтом Сенату было записано: «Грузины храбро служат нам. Грузины ведут себя, как подобает смелым и верным людям, так что большего требовать от них нельзя». Казалось бы, командиру гусар нечего было опасаться генеральского гнева. Однако проницательный и под стать Миниху коварный и жестокий князь Давиташвили превосходно знал, все, что говорят и делают генерал и его подпевалы, направлено прежде всего на их собственное благополучие. Если фон Миних и возносил грузинских гусар, то только для того, чтобы они с еще большей преданностью и самоотверженностью служили его величеству российскому государю, прокладывая путь к осуществлению далекой, спрятанной в глубоких тайниках души мечты самого генерала. Разве не так поступал и сам Давидашвили по отношению к своим подчиненным? Похвалы удостаивался лишь тот, кто лил воду на его мельницу. Капитан положил пакет на стол, глянул из-под лобья на нетерпеливо переминавшегося с ноги на ногу Дмитрия Арбелиани и коротко бросил: «Сядь, князь». Слова прозвучали как окрик, в них было столько неприязни, что ни у кого не осталось сомнений в обманчивости добрых отношений между двумя князьями. В действительности они были заклятыми врагами, готовыми на первом же перекрестке схватиться насмерть. Дмитрию не давало покоя, что там, в Грузии, арбелиановский род был более почитаем, нежели давидашвилевский, а здесь Мамука настолько возвысился в чине и положении, что крутил его судьбой и помыкал, как хотел. Давидашвили чувствовал, какой огонь снедал молодого князя. Внешне относился к этому спокойно, а на самом деле горел ненавистью, зная, что прапорщик готов, не задумываясь, поквитаться с ним. К тому же черная зависть грызла Мамуку Давидашвили. Он, капитан, командовал полком и получал каких-то 90 рублей, а высокородному прапорщику было положено 256 рублей жалования. Дмитрий сел и, что-то недовольно пробурчав, по привычке взялся за эфес сабли. Капитан вскрыл пакет, дважды пробежал глазами ровные писарские строки приказа и, тяжко вздохнув, вложил листок обратно. «Не пойму, что замышляет фельдмаршал». «А что в приказе?» — не выдержал Арбелиани. «Велит незамедлительно соединиться с армией Бирана и двигаться по направлению к Хатину». Гусары разбили лагерь на холме близ деревни Недобоевцы. Отсюда хорошо просматривалась Хатинская крепость, которую 80-тысячное воинство Вели-Паши заняло полностью, а защитники соседних Ставучан еще держались, хотя и сдали часть позиций. Яснее ясного, что цель похода русской армии в этом направлении заключалась в попытке вырвать у турок грозный и неприступный Хатин. Однако замысел Миниха выглядел странным и неожиданным. Армия Бирана, с которой предстояло соединиться гусарам, должна была на глазах врага перейти реку Шуланец, двинуться по направлению к главным позициям турок и принять их удар на себя, чтобы дать фельдмаршалу возможность для внезапного нападения основными силами. Все бы хорошо, но этот маневр ставил армию Бирана с ее 8000 солдат, с 54 пушками под угрозу полного уничтожения. Грузинским командирам, побывавшим во многих переделках, не составляло труда разгадать план Миниха. «Приказ есть приказ», — встал Давидашвили. «Поднимите людей по тревоге. Время не ждет. Надо выступать немедленно». Стояла невообразимая жара. Сумерки давно сгустились, но воздух оставался раскаленным. Нечем было дышать. Давид сидел на траве, прислонясь спиной к шершавому стволу вербы, и смотрел на усыпанное звездами небо. Рядом в кустарнике пощипывал траву конь. Небосвод был такой же высокий, как в Грузии. и звезды такие же далекие. Но там, на родине, они сияли ярче и загадочнее. Бывало, подростком Давид подолгу любовался родным небом, часами искал свою звезду, почти каждый раз находил ее, единственную. Она светила тепло и ясно, будто бы звала к себе в обитель небесной тверди. А иногда казалось затуманенной, словно присыпанной пеплом, и тогда уныние вкрадывалось в сердце Давида. Вот и сейчас ищет он звезду своего счастья, но тщетно. Нет ее нигде, будто и не было вовсе. Видно, осталась в Грузии и светит кому-то другому. В вечерней тиши поплыли звуки горна, раздался топот, послышались голоса, объявили тревогу. Кто-то звал Давида, выкрикивая то имя, то фамилию, но Давид не спешил. Ему хватало секунд, чтобы собраться. Иные гусары, поднятые по тревоге, не успевали одеться, как он уже взноздывал коня. Обычно, заслышав звуки горна, Давид вскакивал вихрем, а сейчас не мог сдвинуться с места. Сидел, не шелохнувшись, весь во власти дум о родине, покинутой земле. Подошли друзья Отар Эристави и Николас Манвелишвили. А он все сидел, запрокинув голову. Видать, сочиняет. «Пошли, поэт. Да сочиняешь завтра, если жив останешься». Давид улыбнулся иронией друзей. «Что, ребята, тревога?» И безо всякого перехода стал читать свое давнее стихотворение. «Вызывает восхищение войско русского уклад. Каждый полк в особой форме, на один устроен лад. Куда путь держим?» Давид встал, моментально приладил к себе лежавшие рядом гусарские доспехи, саблю, пистолет. «Нахатин, приказ фельдмаршала». Конь коротко заржал на оклик хозяина, рысцой подбежал к нему. Отар Эристави, Николас Манвелишвили, Элисе Кобулашвили и Давид Гурамишвили не разлучались ни на час, души не чаяли друг в друге. Каждый готов был подставить грудь под занесенную над другом саблю, закрыть его от вражеской пули. Грузинский гусарский полк вышел из Москвы 2 апреля 1739 года. Миновав Глухово, Батурина, Нежин, Козелец, гусары добрались до Киева, а затем у Василькова переправились через Днепр, прошли через Фастово, Подолье, Каменец-Подольск и подступили к берегам Днестра. Здесь поджидало их первое боевое крещение под русскими знаменами. Из-за гор выкатилось и повисло над степью огромное колесо луны, осветив все окрест на много верст. Лунные блики зловеще заиграли на шлемах. Луна словно оживила войска, подстегнула солдат. «Ребята!» — окликнул друзей Элисе Кабалашвили. «Смотрите, турки!» Он был старшим по возрасту и считал своим долгом опекать друзей, всегда быть настороже. На гребне холма турецкие всадники в белых челмах во весь опор гнали коней. «Приготовьтесь, ребята!» — крикнул Давид. «Они перережут нам путь и устроят засаду в той балке. Их мало не рискнут!» — предположил Отар Эристави. «За холмом наверняка поджидают другие», — подал голос Николас Манвелишвили. Молчаливый и сдержанный, он вступал в разговор лишь в том случае, если нисколько не сомневался в своей правоте. Капитан Давиташвили, скакавший в авангарде полка, придержал жеребца, смотрелся в группу всадников, галопом скатывавшихся к балке, и, не оборачиваясь, крикнул: «Князя Гурамишвили ко мне! Гурамишвили к капитану!» Тут же пошло по рядам. Давид пришпорил коня. «Видел турок, князь?» Кивнул капитан в сторону, где только что промчались всадники в белых челмах. «Так точно!» — отчеканил Давид. Он, как мог, старался смягчить натянутость в их отношениях, возникшую из-за какого-то недоразумения, и с предельной готовностью отзывался на любое распоряжение капитана. «Возьми несколько человек и разведай, что они задумали», — раздраженно процедил капитан. «Я должен вас покинуть, братья», — подскакал Давид к друзьям. «Получил приказ капитана. И мы с тобой», — отозвался Отар Эристави. «Как же ты без нас?» «Нет», — отрубил Давид. «Людей даст капрал, а вы здесь нужны. До встречи!» И повернул коня. Четверо гусар, которых ему выделил капрал Андрей Арбелишвили, едва поспевали за Давидом. До лагеря Бирана было версты 3. Гусарскому полку предстояло пройти их вдоль по холмам через узкую балку, чтобы соединиться с армией Бирана. В задачу Давида входило окончательно разобраться в намерениях турок. Собираются ли они подстеречь грузинских гусар в балке или готовятся дать сражение всей армии Бирана? Давид гнал коня, не переставая ломать голову, к какой хитрости прибегнуть, чтобы разузнать все и благополучно вернуться назад. Так или иначе, надо быть настороже. Встреча лицом к лицу с турками не сулит добра. Давид повернул коня налево. Разведчики пересекли дно ложбины и поднялись по склону. Откуда-то снизу доносились гиканье, ржание, выстрелы. Давид остановил коня, всмотрелся. Лунный свет не проникал в затененную холмом балку, и ничего нельзя было разобрать. Но сомнений быть не могло. Турки столкнулись с драгунами Бирана. «Поворачивай обратно», — велел Давид молодому гусару. «Доложи капитану, что в балке на пути к лагерю идет бой. Быстрее!» Давид пришпорил коня и с тремя гусарами поскакал вдоль по склону, постепенно спускаясь к ложбине. Луна зашла за тучи. Стало совсем темно. Пришлось придержать коней. «Стой! Кто идет?» Раздалось вдруг по-русски. «Грузинские гусары!» Тотчас ответил Давид и натянул поводья. «Сколько вас?» «Четверо». Из-за дерева вышел драгун. «Что там происходит?» спросил Давид. «Турки напали, но уже пячутся». «А ты что тут делаешь?» заподозрил неладный Давид. «Лошаденку подо мной убили собаки». «Да вы сласть передохнете. Наши в скорости подойдут, вместе отступать будем». «Как так отступать?» — опешил Давид. «Да так. Миних велел. Фельдмаршал наш. Да вы сласть, сласть». Гусары спешились. «Грузины, значит?» «Грузины. А я казак. Моисей Рогачка с Полтавщины. Из деревни Турбаи. Не бывали случайно?» Поместье грузинским эмигрантам дали на Полтавщине. Выходило, что Давид встретил земляка. Он с интересом всматривался в высокого плечистого казака, который то и дело поглаживал свои непомерно длинные усы. «Нет, не бывал». «А доведется, так заглядывать, милости прошу. Брагой попутчию лучше не сыщите, спасибо», — рассмеялся Давид наивности казака. «Сначала надо с турками разделаться. Туркам зададим чесу, бог милостив». «Твоя правда, казак, бог милостив. Спаси, помилуй нас, Господи». «Значит, отступать будем?» «Отступать. О, слышь, уже подходят наши. А говорили, прямо на хатин ударим. Казак пожал плечами. Откуда, мол, мне знать? Ну, счастлив, Моисей. Вскочил на коня Давид. Нам пора. Прощевайте, люди добрые. Узнав, что русские отступили, Вели-паша послал гонца в хатин сообщить Колчак-паше радостную весть. Дело, однако, обстояло не совсем так, как представлял Вели-паша. Искушенный и храбрый военачальник, он на сей раз не разгадал замысла русских. И пока его воинство, ставшее лагерем в Ставучанах, ликовало в предвкушении полного разгрома противника, армия фельдмаршала фон Миниха наскоро навела 27 мостов на Шуланце и начала переправляться. Вели-паша, еще до петухов разбуженный этим известием, не впал в отчаяние. Не прошло и нескольких минут, как из лагеря вырвался отряд всадников Генчали-паши. С гиканьем турки понеслись к переправе. Надежда на легкую победу не покидала их. Но в дело неожиданно вступила артиллерия. Установив пушки на холме между Ставучанами и Недобовицами, русские встретили турецких конников сильным огнем. Поредевшие ряды турок с удвоенным остервенением набросились на драгун, на помощь которым подходили все новые и новые отряды. Подоспел тем временем и грузинский гусарский полк. «Руби их!» — обнажил саблю капитан Давидашвили, врываясь в самую гущу боя. Звон клинков, выстрелы, крики и стоны оглушили Давида. Выбросив саблю вперед, он мчался на врага. Кто-то обошел его слева, промчался мимо и, закричав, припал с разрубленным плечом на шею коня. Турок перегнулся и страшным ударом отсек голову гусару. Ярость обуяла Давида. Вонзив шпоры в коня, он в два прыжка настиг турка, тот моментально изготовился к схватке, но увидев, каким безудержным исступлением и ненавистью сверкают глаза грузинского гусара, гикнул и круто повернул скакуна. «Не уйдешь!» Давид во весь опор гнал коня, приподнялся на стременах, вытянулся весь и концом сабли полоснул шею врага. Турок истошно закричал и, не выпуская клинка из рук, рухнул с обезумевшего коня. Опьяненный кровью, Давид понесся дальше, без устали рубил направо и налево. Он и не заметил, как оторвался от своих, оказался в кольце врагов. Надо было во что бы то ни стало вырваться. Давид поднял скакуна на дыбы и сверху обрушил саблю на подлетевшего турка. «Держись, грузин!» — крикнул кто-то по-русски. «Прорвемся!» Рядом бился невесть, откуда взявшийся казак. Тот самый, что встретился в разведке. Радость, что он не один, прибавила сил Давиду. Отбиваясь сразу от двоих, он изловчился и сильным ударом выбил саблю у одного, но в ту же секунду почувствовал, как разжимаются пальцы, роняя клинок. Боли он не ощутил. Лишь все поплыло перед глазами. Очнулся он на третий день. Челюсти свело от острой боли в правой скуле. Вокруг было темно. Давид закрыл глаза, прислушался. Показалось, что рядом кто-то сидит. Протянув руку, нащупал чье-то колено. «Давид! Давид, ты видишь меня?» — спросил знакомый голос. Но затуманенное слабостью сознание отказывалось узнавать, кому он принадлежал. Давид попытался разомкнуть сведенные челюсти, преодолев боль. Он сумел немного приоткрыть губы и с удовольствием ловил ртом прохладный воздух. «Давид, неужели не узнаешь? Это я, Элисе Кобулашвили». Давид открыл глаза и долго смотрел на друга отсутствующим взглядом. «Я плохо. вижу. Глухо прошептал он, закрывая глаза. Ну, слава Богу, что живой. Где мы находимся? Элисе. В Хатинском замке. В лазарете. Спокойно ответил Элисе. В Хатине? Забеспокоился Давид, открывая глаза. На этот раз он рассмотрел сидевшего у изголовья Элисе. В угловой бойнице тлела свеча. Да-да, в Хатине. Что, мы взяли крепость? Зашевелился Давид. Взяли. Без боя. Под стаучанами туркам досталось. Разбили мы их на голову. А на третий день Колчак Паша выбросил белый флаг и бежал из крепости. Мы с тобой в полевом лазарете лежали, а теперь вот здесь. А ты тоже ранен? Давид попытался приподнять голову. Лежи, лежи. У меня легкая рана. Я могу ходить. Мне поручик Гуриэли разрешил остаться с тобой. Поднимешься, и тогда вместе догоним полк. Кай Хусро Гуриэли. Замечательный человек этот поручик. Ровесник Давида, образованный, начитанный. Он высоко ценил в Гурамишвили поэта. Наших много полегло? Спросил Давид. Нет. Из гусар только мы с тобой ранены. Остальные в строю. У русских 30 человек убиты. Алиса перекрестился. 53 раненых. А у турок? О, их больше 1000 перебили. И всю артиллерию забрали. Скажи, Алиса, что со мной приключилось? Жар у меня во рту пересыхает. Куда меня ранило? Благодари Бога, что на тебе шлем был. Не то поганый разрубил бы тебя пополам. Хотя все одно турки растерзали бы тебя, если б не казак. Какой казак? Да какой-то казак вызволил тебя. Здоровый такой мужик, с усищами в пол аршина. Моисей, Моисей Рогачко. Туго ему пришлось, там и подоспели. Спасибо, братья, спасибо. Он сегодня заходил проведать тебя, а ты все эти дни без памяти был. Слушай, Давид, ну и крепостище этот Хатин. Перескочил на другое Элисе. Какие стены, бойницы, а сколько потайных ходов. На наш Греми похож. А глянешь отсюда на Днестр, в глазах заребит. Примечание. Греми — древняя крепость в Грузии. Бывшая резиденция кахетинских царей. Давид много слышал о Хатинской крепости, ее грозной красоте и неприступности. Мне говорили, крепость большая, целый город. Истинный город, клянусь тебе, город-крепость. Дай, пожалуйста, воды. Элисе взял со стола ковш. Это не вода. За победу над Хатином выдали по ковшу крымского вина на брата. Это твоя доля. Выпей, селенок прибавится. Давид с трудом удержал ковш. За нашу победу, Элисе. За то, чтобы и на грузинской земле мы праздновали победы над турками. Давид поднес ковш к губам. Как пахнет виноградом эта благодать. Он отпил несколько глотков и протянул ковш другу.